Марья некоторое время смотрела на дверь, потом призналась. Чудной какой-то, большой такой, сильный, а его почему-то жалко, как ребенок. Егор поднял на нее помутневшие глаза, долго непонятно смотрел, потом сказал: «Тебе всех жалко», и отвернулся. Вечером, когда пригнали коров, Марья вошла в избу с подойником, сообщила: «Напился Федор-то, поет с Яшкой песни, Хавронью выгнали из избы». Помолчала и добавила задумчиво: «Что-то у него есть на душе». Грустный давеча сидел. Хороший он человек. Егор молчал. Он тоже пил один и сейчас вспомнил не кстати поляну у Михеевой избушки Закревского. Марья процедила молоко, вытерла со стола. «Ужинать собирать?» Егор встал. Он сидел на кровати. Пошел дорогу разуваться. Марья проводила его глазами. «Что ты, Егор?» Подошла, хотела сесть рядом. Егор стащил сапог и босой ногой, не говоря ни слова, толкнул ее в живот. Она отлетела к столу и упала на лавку, схватилась руками за живот, заплакала. «За что же ты меня так? Всю жизнь теперь будешь? Господи!» Второй сапог снимался трудно. Егор перегнулся, лицо налилось кровью, верхняя губа хищно приподнялась. Открылись крупные белые зубы. В избе было сумрачно и тепло. Настоявшийся запах смолья от новых стен отдавал вином. Марья, всхлипывая, разобрала постель, сняла с кровати подушку, одеяло, раскинула себе на полу. Егор незаметно следил за ней. Марья разделась, легла, отвернулась к стене и затихла. Егор, не спеша, мягко ступая потными, натруженными ступнями по прохладному гладкому полу, подошел к жене, постоял. «Устроилась?» Марья не ответила. Егор нагнулся, осторожно, чтобы не захватить тело, забрал в кулак ее рубашку и коротким сильным рывком поднял жену. Марья с испугом смотрела на мужа. Егор тоже смотрел на нее в упор, внимательно. Потом тихонько, невесело засмеялся. «Что?» И вдруг привлек к себе. Крепко сдавил в руках теплую, обиженную. Марья обхватила голыми руками крепкую шею мужа и заплакала всхлипами горько. «Дурной ты такой! Что ж ты мучаешь меня? Убил бы уж тогда сразу! Понял ведь, что ничего не было! Забыть не можешь!» «Ну ладно!» Егор скупо ласкал жену и о чем-то думал. «По животу меня больше не трогай!» Егор отстранил ее, поймал посчастливившие смущенные глаза Марии, заглянул в них, отвернулся, глуховато сказал: «Давай спать». Наступил покос, школу бросили строить, объединялись семействами и выезжали далеко в горы. Травы там обильные, сочные, нетронутые скотом. Выезжали все, в деревне оставались старики и калеки. Кузьма поехал вместе с Федей, Яшей, Горячим и другими. Николай на покос не ездил. Он в это время уезжал в город и нанимался к подрядчику готовить лес на сплав. На этот раз поехали Агафья и Клавдия. У них свой бабий счет. За то, что они работали на покосе, бабы и девки из других семейств должны были зимой напрясть им пряжи или выткать столько-то аршин холста. Покос – самая трудная и веселая пора летом. Жара. Солнце как станет в полдень, так и не слезает оттуда. До того шпарит, что, кажется, земля должна сморщиться от такого огня. Ни ветерка, ни облачка. В раскаленном воздухе звенит гнус. День-деньской не умолкает сухая стрекотня кузнечиков. Пахнет травами, смолой и земляникой. Разморенные жарой люди двигаются медленно, вяло, лошади беспрерывно мотают головами. Зато когда жара схлынет и на западе заиграет чистыми красками заря, на земле благодать. Где-нибудь далеко-далеко зазвучит поплывание.